Доносится до Динки его зычный голос. «Но где же матюшкины? Где их искать? Они, конечно, на вазу с лошадью, а может, вовсе не приехали сегодня?» Динка медленно направляется к вазам. Около воза с поросятами торгуется Марьяна со старухой в темном очипке. Динка обходит их стороной и внимательно оглядывает вазы с сеном. «Нет, не то, не они!» Последние вазы с дровами. Запах смолистого свежесрезанного дерева бросается ей в нос. Около аккуратно сложенных на телеге березовых поленьев мелькает лицо панского приказчика Павлухи. Из-под козырька новой фуражки блестят его мышиные бегающие глаза. Сердце Динки сильно бьется. Они, матюшкины, оба брата. Рыжие, с тараканьими усами, похожие, как две капли воды. Только у Семена чуть вдавленный нос, а у Федора лицо, тронутое оспой. Они стоят около свежих, только что срезанных и расколотых поленьев березы. Эти срезы еще сочатся на солнце, истекают соком, как слезами. В глазах Динки встает панский лес и голые пни, а на траве свежие щепки. «Убийцы! Они губят все живое!» — с негодованием думает Динка. В глаза ей бросается кривое полено березы. Ей кажется, она узнает его белую кору, свою любимую березку-кривульку. Она протягивает к нему руку и отступает назад. «Что, барышня, дровишек требуется?» — спрашивает ее чей-то угодливый голос. Она поднимает глаза. «Павлуха!» «Да, надо бы!» — хрипло выдавливает она из себя первые попавшиеся слова и, откачнувшись назад, с ужасом смотрит на широкую, как лопата, руку Федора, поглаживающую кору березы. На потной коже этой руки между рыжими волосами темные пятна. Эти пятна запеклись и въелись в нее, как кровь. Кровь Якова. Сердце Динки бьется судорожными толчками. Ненависть, гнев и отвращение душат ей горло. Она прижимает к груди корзинку и, словно разглядывая что-то на дне ее, опускает глаза. «Дровишки, что надо, барышня, одна береза. Можем отвезти до вас, если сторгуемся», — говорит Семен Матюшкин, выглядывая за плеча брата. «Это барышня с хутора. Они, верно, с мамашенькой приехали», — заискивающе поясняет Павлуха. «Да, я скажу маме», — глухо выдавливает из себя Динка и, отвернувшись в сторону, медленно поднимает глаза. Тревожные, темные, как ночь, и блестящие, как ночные огни, из толпы прямо в упор смотрят на нее глаза жука. «Отходи, отходи!» — быстрым, неуловимым движением приказывают ей эти глаза. И Динка отходит, не сказав ни слова, не оглянувшись. Отходит она в толпу, унося с собой жгучую накипь ненависти, злобы, гнева и бессилия. «О, люди, люди! Если кто-нибудь из вас хоть однажды стоял лицом к лицу со своим смертельным врагом и не смог броситься на него, вцепиться руками в ненавистное горло, рвать и топтать его ногами, тот понимает, что чувствует Динка, несчастная, захлебнувшаяся от ненависти Динка. «Мы друг дружку не знаем», — сказал ей жук. Но сейчас он забыл эти слова. Он идет с ней рядом, волоча за собой свои зеленые кошелки, и жаркие глаза его направляют каждый ее шаг, словно хотят перелить в нее всю силу и мужество своей души. «Спуталась, оробела. Это пройдет, слышь, пройдет. Ну, хошь убью, сейчас убью», — шепчет он, наклоняясь к самому уху Динки. И знакомая оскаленная улыбка трогает его губы. «Нет, нет, не смей!» — вцепляется в него Динка. «Вон бричка, я поеду домой. Прощай!» Жук отвязывает от забора вожжи, и когда бричка, тарахтя колесами, отъезжает, долго смотрит ей вслед. Дважды заслужили у него смерть братья-матюшкины. за Иоськиного отца,